Глава шестая. Сосредоточьтесь, нащупайте ядро вашей личности и тянитесь к нему. Видите тьму, сгустившуюся внутри вас? Я не видела ничего. Сидела, как положено, с закрытыми глазами и притворялась, будто очень усердно выполняю все глупые указания декана Ширали, которая вела у нас пары по самопознанию. Отгоните мрак. Пробейтесь сквозь него к стержню своей души. Представьте, как вы очищаете ее от скверны и черпаете из чистоты магическую энергию. Я едва сдержала зевок, застрявший в горле. Мало того, что занятие оказалось полной ерундой, так еще и ночь перед первым учебным днем не задалась. Я плохо спала на новой жесткой кровати. Постоянно ворочалась на узкой деревяшке под тонким матрасом, а в голову лезли малоприятные мысли о жизни, идущей под откос. Раз за разом переживала тот роковой вечер, прокручивала в мыслях все от начала до конца в мельчайших подробностях. Искала ответы, которых пока не видела. Вспоминала о подозрительной госпоже Линетте и ее сыне, который оказался лишь приманкой, о защитном заклинании, что не могло быть использовано неверно. Меня тянуло обратно к жуткому поместью. Казалось, что ответ нужно начинать искать именно там. И пусть снова придется разговаривать с пугающей аристократкой, отчитываться перед ней за невыполненный заказ и терпеть ее истерику. Пусть! Но я должна убедиться, что в моей защите не было ошибки. «Не подпускайте тьму!» «Будьте искрой, что ее отгоняет», — продолжало нелепое напутствие госпожа Ширали. Я же осторожно приоткрыла один глаз и сквозь спутанные ресницы взглянула на других студентов, сидящих в круге прямо на каменном полу аудитории, что была погружена в таинственный полумрак. Преподавательница шагала за спинами учеников, размеренно диктуя новое наставление. Когда госпожа Ширали оказалась позади меня, я ненадолго раскрыла глаза и осторожно осмотрелась. И парни, и девушки сидели так же, как я, на коленях, с сосредоточенными лицами. У некоторых даже лоб покрылся испариной от напряжения. Я удивленно нахмурилась и, услышав, что преподавательница продвигается дальше по кругу, снова зажмурилась и сурово свела брови на переносице. Для пущего правдоподобия крепко сжала губы и чуть сутулилась. «Тьма внутри вас, но она не способна овладеть телом, пока вы боретесь. Нащупайте границу между своей душой и черной магией. Держитесь за этот барьер и двигайте его, вытесняя мрак». Я не видела никакого барьера или искры души. Обычная чернота закрытых глаз, ничего более. Я чувствовала себя глупо, а пара казалась невыносимой. Вместо того, чтобы действительно заняться делом, мы просиживаем форму на медитациях. Да, не этого я ожидала от начала учебы. Даже шла на первую пару в приподнятом настроении, несмотря на ужасное пробуждение. Колокол в соседней башне вытряс из меня не только сон, но и желание возвращаться в покое. Утро вообще задалось активное. Перед завтраком бегом в общий холл за формой, которая ничем не отличалась от моей старой. Черное строгое платье с длинным рукавом, кучей ремней и расклешенной юбкой чуть выше колена. Быстрая примерка, после которой завтрак, куда все ученики курса пришли как попало из-за сумбурного для всех утра. Мы с Эйлин завтракали в полупустом зале, наскоро набивая желудки. Время поджимало, а опаздывать на первое занятие не хотелось ни мне, ни новоявленной соседке. Тем более Эйлин очень ждала начала учебы, и ее энтузиазм передался и мне. Семестры у темиратов длились не так, как у охотников. Если раньше моя учеба начиналась строго осенью, то у оскверненных чем раньше, тем лучше. Поэтому программы здесь начинаются каждые две луны, чтобы те, кто пал жертвой тьмы, не погиб, год дожидаясь зачисления на факультет. Из-за такой системы группы небольшие, обучение идет круглый год, без перерывов на лето, а курсы измеряются разницей в пару лун, «Я опоздала на летнее зачисление всего на несколько дней», — за завтраком призналась Эйлин. «Пришлось заселяться в замок и ждать следующую группу. Когда становилось совсем невыносимо, просила помощи у других темиратов. Они-то и научили меня хоть немного держать тьму под контролем». Эйлин оказалась той еще болтушкой, и в первый же день нашего знакомства вывалила на меня море информации. Она с тоской поделилась, что пережила свою прошлую соседку, и без предрассудков и обид отвечала на все мои вопросы. «Как ты, учась на мастера зелий, умудрилась заразиться тьмой?» Прямо в лоб бросила я, когда мы поднимались по лестнице к учебным комнатам. «На одном из практических занятий мы должны были собирать ингредиенты для зелий в лесу, на границе империи. Я отбилась от группы, заблудилась, а когда вышла к реке, столкнулась с инфектом». Пока она говорила, ее взгляд будто затуманился, а камень на тонкой цепочке чуть потемнел и стал мутно-розовым. Но я не стала перебивать Эйлин, а молча дожидалась, когда она возьмет себя в руки и закончит рассказ. «Знаешь, он был похож на человека, которому сломали все кости и оторвали челюсть», — поникшим голосом уронила девушка, а я молчаливо кивнула. Понимала, что Эйлин чувствует — страх, отвращение, печаль и отчаяние. Видела, как захлестывают ее эти эмоции, но не собиралась вытаскивать соседку из-под ядовитой волны воспоминаний. Что-то подсказывало — я должна знать. «Нас ведь не учили боевой магии!» Слабый шелест слов сорвался с побледневших губ Эйлин. «И когда то чудовище бросило в меня темное заклятие, я не смогла его отразить». Я думала над словами Эйлин, пока мы шли до кабинета, петляя по коридорам и прыгая через ступеньки. Не отпускала чужие воспоминания и на занятии госпожи Ширали. И вместо того, чтобы идти за светом своей души, тянулась к отгадке, которую пыталась собрать из кусочков мозаики, которые имелись. Пока что деталей катастрофически не хватало, а мое столкновение с чистой тьмой все еще казалось событием из ряда вон выходящим. Но предполагать нельзя, это все равно, что действовать вслепую. Когда преподавательница самопознания в десятый раз прошла за моей спиной, я преисполнилась решимости. Нужно поговорить с темиратами и узнать об их обращении как можно больше. Охотники, студенты других академий, дети или взрослые — плевать. Главное — вычислить, где закономерность, а где исключение, и уже оттуда искать, куда дальше двигаться в поисках ответа. «Можете открыть глаза», — разрешила госпожа Ширали, и по аудитории прокатилась волна облегченных вздохов. Я завертела головой, наблюдая за одногруппниками и искренне надеясь увидеть хоть в ком-то поддержку. Не только же мне одно это занятие показалось пустой тратой времени. «Как впечатление?» — воодушевленно шепнула Эйлин, сидящая рядом со мной. «Здорово!» — протянула фальшиво и натянуто улыбнулась. Не смогла, сидя в кабинете, полном вдохновленных темиратов, признаться, что считаю уроки медитации бестолковой ерундой. Однако ни Эйлин, ни остальных ребят, что носили метку тьмы, мне обмануть не удалось. На меня смотрели косо, с подозрением. И я искренне не понимала, что происходит, пока Эйлин не сказала мне на ухо. «От тебя разит тьмой, Аста!» Я суетливо обернулась, глянула на свои руки и уронила взор. Может, я и вижу чужую тьму, но свою пока разглядеть не в силах. «О чем ты думаешь?» — с укором шепнула Эйлин и смерила меня печальным взглядом. Почему-то показалось, что именно сейчас она вспомнила о прошлой соседке, которая бесповоротно проиграла тьме и обратилась в инфекта. Неприятная параллель остро кольнула в груди, а чужие взгляды впились в кожу занозами. Тяжело осознавать, что мое состояние, моя жизнь полностью зависит от многих факторов, которые мне не подвластны. А единственное, на что могу повлиять — мысли. Но и те не желают складываться в стройные ряды, а рвутся в самую бездну отчаяния на поиски ответов. Но для себя я не вижу иного варианта. Я хочу жить, хочу найти выход. и не собираюсь отказываться от попыток обрести шанс на надежду только потому, что душевные метания нарушают внутреннюю гармонию и крошат остатки смирения. Благо, мои темные порывы увидеть могут лишь такие же, как я, темераты, а оскверненных темной магией среди преподавателей нет. Поэтому никто не помешает мне каждую секунду своего времени тратить на те мысли, что выбрала сама. «Снимите, пожалуйста, артефакты чистоты души и положите перед собой», — вдруг приказала госпожа Ширали, а я тяжело сглотнула. Я поторопилась с выводами, решив, что преподаватели не могут меня контролировать. А все потому, что забыла о камне, который теперь обязана носить. Сейчас он был кроваво-красным, самым темным в группе. У остальных студентов артефакты светились светлыми оттенками розового. «Хорошо», — мурчала под нос госпожа Ширали, проходя возле каждого студента. Она внимательно смотрела на камни, блекло мерцающие в приглушенном свете магических сфер, что вились вокруг ее сухих плеч. Ширали довольно кивала, любуясь результатами занятия, и, пройдя половину темиратов, заключила. «В вашей группе очень хорошие результаты. Можно сказать, вы справились с пробным испытанием». «Пробным испытанием?» Я вскинула на женщину глаза как раз тогда, когда она остановилась рядом со мной. Ее лицо тут же заострилось, морщины пролегли на лбу и протянулись от крыльев носа до сникших уголков губ. Госпожа Ширали смерила меня потускневшим взглядом, от которого внутри все похолодело. Я тут же припомнила все дерзкие слова, что сказала декану в лазарете. Тогда во мне царила уверенность. Я смогу отстоять право закончить учебу среди охотников, а не начну все сначала на новом факультете. Однако то сражение я проиграла. Да и сегодняшнее испытание явно провалило с треском. «Судя по результатам испытания, в вашей группе высокий уровень самоконтроля». Хрустальный голос преподавательницы прокатился вдоль каменных стен и затопил небольшую аудиторию атмосферой предвкушения. «Это позволяет мне выписать вам разрешение на прогулки в общем парке и посещение главной библиотеки». Два десятка студентов воодушевленно зашептались, а Эйлин радостно сцепила ладони, за которыми спрятала озарившую лицо улыбку. Возможно, мне показалось, но камень в ее артефакте стал еще бледнее обычного. «Но спешу напомнить, посещение строго по регламенту, если не хотите лишиться своих привилегий». Ширали зашла за кафедру и опустила на ее края длинные ладони, приняв властную позу. Однако студенты уже не смотрели в сторону декана, а потому не видели ни строгого взгляда, ни безукоризненно ровной спины, ни гордо вздернутого подбородка. Все переговаривались, обсуждая планы на грядущий вечер. Эйлин что-то нашептывала в мою сторону. Я же не сводила глаз со своего артефакта, что все еще угрожающе горел глубоким красным цветом. Звон колокола резко ворвался в распахнутое окно, оповестив об окончании занятия. Перекрикивая протяжную мелодию и говор студентов, Ширали объявила. «Можете быть свободны. За разрешением на вход в парк и библиотеку подходите после обеда в мой кабинет». Я встала, отряхнула платье и, снова грустно взглянув на камень, вернула бархатку на шею. Эйлин ждала меня у дверей опустевшей аудитории, пока я нехотя плелась к выходу. «Госпожа Навье!» — уже у самого порога декан поймала меня за плечо. «Я хотела бы с вами поговорить». Я коротко взглянула на Эйлин, и та, понимающе кивнула. Быстрым щелчком Ширали приказала двери захлопнуться прямо перед носом моей соседки. «Вам разрешение я выписать не могу», — сразу же сказала она. «Понимаю», — смиренно отозвалась я и опустила взгляд к носкам туфель. Ее слова не стали для меня сюрпризом. Я поняла все сразу же, еще до того, как Ширали попросила задержаться. «Я думаю, что не до конца», — упрямо возразила декан и неодобрительно скрестила руки на груди. Я поджала губы, предчувствуя неприятную беседу. «Эти занятия могут продлить вам жизнь, и вы ошибаетесь, если думаете иначе». Прикусила язык, чтобы не спорить с преподавательницей. «Да, я думаю совсем иначе, и считаю, что жизнь мне спасет поиск противоядия, а не глупые размышления под монотонную речь». Но это не то, что госпожа Ширали сейчас желает услышать. «Я прекрасно видела, что на моем занятии вы витали в облаках и даже не пытались сосредоточиться. Потому и камень ваш не просто не посветлел, а наоборот, в нем сгустилась тьма». Я стыдливо промолчала, а в ушах зашумело от крови, прилившей к лицу. «Не знаю, о чем вы там думали, госпожа Навье, но, повторюсь, разрешения выписать вам не могу. Думаю, вы и сами понимаете. Конечно. Что несете опасность?» Слова прозвучали приговором. Пригвоздили сердце к ребрам острыми шипами. От них похолодела кровь. В тоне декана не было ни капли злобы или обиды за мою прошлую дерзость. Госпожа Ширали оперировала фактами, и я не могла винить ее за эти упреки, потому что знала, она права. «Когда я увижу прогресс в ваших занятиях, то обязательно дам допуск», — заверила она, чуть смягчившись. «Но пока вам придется ограничиться лишь корпусом темиратов и грядущим балом». «Бал», — эхом повторила я и едва не хлопнула себя по лбу. «Я и думать забыла об этой традиции Академии, которая открывает учебный год». «Разумеется», — поразилась моей реакцией госпожа Ширали. «Странно, что вы забыли о нем. Для темиратов, когда-то бывших охотниками, бал играет особую роль». Я нахмурилась, дав понять, что совершенно не горю желанием появляться на мероприятии. Преподавательница самопознания тяжело вздохнула и качнула головой. Ее волосы заиграли серебром седины, спрятанные редкими нитями среди черных локонов, которые декан собрала в высокую прическу. «На балу вас определят в пару к охотнику, которому вы поможете пройти практику, а он вам сдержать тьму», — повторила всем известную истину Ширали. «Там вы, госпожа Навье, быть обязаны, и отсутствие допуска не имеет значения. На торжественном вечере будет достаточно охотников, чтобы уследить за одной непокорной темиратой». Я раздосадованно прикусила губу и медленно набрала полную грудь воздуха. Избежать зачисления на факультет темиратов не удалось. Что-то подсказывало, что и связки с охотником даже противиться не стоит. Бесполезно. «Выбирайтесь из своей тоски, Аста, и оглянитесь вокруг. Может, вы и были одной из лучших среди охотников, но здесь, увы, все не так. У вас острый ум, вы целеустремленная, и это те качества, что ценят в охотниках. Однако сейчас вы темирата, и чтобы выжить, нужны смирение и покорность». Ее жесткий взгляд и честные слова стали вызовом, который я не могла открыто отклонить. Медленно кивнула и сухо уронила: «Я постараюсь». Но в мыслях продолжало крутиться другое. Я не верю, что спастись можно, послушно вжавшись в раковину. Не верю, что выход в повиновении. Поэтому буду бороться. По-своему. Пока бьется сердце.